Здравствуйте, это Ирина Калитеевская, редактор проекта «Арзамас» и подкаст «Вашими молитвами», в котором мы выясняем, как в разные времена люди обращались и обращаются по сей день к высшим силам в поисках помощи и защиты. И сегодня мы поговорим не совсем о молитве. Речь пойдет о духовном гимне или спиричуале, который называется «Swing low, sweet chariot». Что-то вроде «Спускайся, раскачиваясь, прекрасная колесница». Речь идет о колеснице, которая уносит лирического героя, как пророка Илью, к Богу. Но вот сейчас социальный исследователь Марк Симон, который много занимается тем, как в музыке отражается политическое и социальное, расскажет о втором дне этого спиричуала и даже о третьем его смысле. Песня «Swing Low, Sweet Chariot» — одна из самых известных песен «Spiritual». Это духовный гимн, в котором поется о воссоединении с Богом, о последнем путешествии на небо, и в ней обыгрывается знаменитый библейский образ колесницы, которая вознесла на небеса пророка Илию. Она написана в традиционной для афроамериканской музыки форме. В ее основе лежит так называемый паттерн call and response. То есть в ней есть рефрен, который должны повторять слушатели этой песни, подпевая тому, кто ее исполняет. И этот рефрен звучит следующим образом. Coming for to carry me home. Здесь речь идет вот об этом призыве, молитве, обращении к колеснице, которая спускается с небес, медленно раскачиваясь, и уносит лирического героя домой. И он дальше в второй строфе он упоминает реку Иордан, сквозь воды которой он видит, как сон ангелов приходит за ним для того, чтобы нести его домой. Во всей песне обыгрывается мотив такого трансцендентального путешествия и воссоединения с Богом, и одновременно с этим возвращение домой. Песни «Spirituals» — это те песни, которые исполняли афроамериканские рабы на плантациях во время работы. Это песни довольно разных источников. Понятно, что поскольку они называются «Spirituals», то в них присутствует религиозный сюжет. Они посвящены какой-то библейской, как правило, теме. Но источники у них могли быть очень разные. Это могла быть рабочая песня, это могли быть походные песни, дорожные песни. Но поскольку местом, да, таким важным местом для сбора сообщества, для воссоединения сообщества служила церковь, то они приобретали религиозный сюжет, а потом они просто кристаллизовались в отдельный жанр баптистского богослужения в афроамериканских церквях. И госпел, собственно, вот это баптистское, афроамериканское богослужение, это такая вот производная от spirituals. Придание вот этим самым народным песням формы церковного гимна. Песня «Swing Low, Sweet Chariot» была написана предположительно в конце 1860-х годов. И в отличие от многих других песен «Spirituals», она интересна тем, что известно ее авторство. Ее написал Уоллес Уиллис, это так называемый вольноотпущенник Чокто. Это были афроамериканцы, рабы, которые трудились на плантациях в земле индейцев Чокто на территории современной Оклахомы. И это племя Чокта выступало на стороне конфедерации в гражданской войне, потому что им была обещана автономия от Соединенных Штатов. Так вот, у Чокта тоже были свои рабы, рабы-афроамериканцы, точно так же, как у рабовладельцев Юга. И после поражения Юга в гражданской войне в 1866 году был заключен новый договор между вот этим самым племенем Чокто и правительством Соединенных Штатов, в соответствии с которым предполагалось, что постепенно Чокто откажутся от рабовладения. И именно в этот период появляется довольно много вольноотпущенников. Так вот, история Уоллеса Уиллиса интересна тем, что еще перед гражданской войной его рабовладелец отправил его и его жену в Спенсер Академи. Это школа-интернат для вольноотпущенников Чокта в городе Спенсервиль. И там, в этой школе, их пение услышал протестантский настоятель, суперинтендант, преподобный Александр Рид. Услышал он, скорее всего, две песни. Это была вот та самая песня «Swing Low, Sweet Chariot» и «Steal Away to Jesus». Собственно, авторство обеих песен принадлежит Уоллесу Уиллису. Считается, что, возможно, эти библейские образы, в том числе образ реки Иордан, который упоминается в песне «Swing Low, Sweet Chariot», Уиллиса вдохновили пейзажи Оклахомы и, в частности, вот те реки, которые протекают неподалеку от Спенсервилля. Александр Рид, вот этот суперинтендант, записал слова и ноты этих песен и отправил их в университет Фиска. Это был первый частный университет для афроамериканцев в Соединенных Штатах. Он расположен в городе Нэшвилл, штате Теннесси. И он тогда только открылся в 1866 году, сразу после гражданской войны. Почему Александр Рид это сделал? Потому что он услышал новообразованный хор этого университета Fisk Jubilee Singers. Это был, соответственно, хор, который исполнял в основном песни Spirituals. Назывались они Jubilee Singers в честь юбилейного года. Это еще одна отсылка к Библии, к книге Левит. Третья книга Моисея, где даются предписания, в том числе священникам, и вот там говорится о том, что в конце цикла из семи субботних лет, цикла Шмиты, следовало освобождать пленников, рабов и прощать долги. Поэтому хор получил вот такое библейское название. Так вот, Александр Рид услышал их выступление, но посчитал, что песню Уиллиса, которую он, собственно, услышал в Спенсервилле, они намного аутентичнее и интереснее тех, что исполнял вот этот самый хор Fisk Jubilee Singers. И с тех пор песня «Swing Low, Sweet Chariot», она стала своего рода визитной карточкой этого самого хора. И хор существует до сих пор и исполняет этот гимн, эту песню «Spiritual». Теперь хочется сказать несколько слов о подтексте, который содержится в этой песне. Дело в том, что речь в ней идет не только о воссоединении с Богом, не только о классическом библейском сюжете, но в ней, как и во многих других афроамериканских песнях, существует подтекст, существует скрытый смысл. Дело в том, что те песни, которые писали рабы на плантациях, они очень часто имели потаенное значение. Ее можно трактовать не только как путешествие на небо, возвращение в Царствие Господне, но и как намек на бегство к свободе из рабства. Если мы говорим о ритуалах африканских рабов, которые формировались не только в Соединенных Штатах, но и на многих островах в Карибском бассейне и в Южной Америке, Эти ритуалы были вдохновлены вуду-культами Западной Африки. Мне кажется, один из самых таких характерных примеров – это похороны в Новом Орлеане. Они тоже впитали в себя культовое содержание вуду. Почему люди во время этих похорон радуются? Почему они танцуют и почему они исполняют музыку? Потому что в каком-то смысле смерть воспринимается как продолжение путешествия и как освобождение из рабского состояния. Так вот, в этой песне «Swing Low, Sweet Chariot» есть намек и на метафизическое освобождение, и на освобождение здесь и сейчас, да, в буквальном смысле этого слова. Ее причисляют к так называемым песням «Underground Railroad» — «Подземной железной дороги». «Underground Railroad» — это была такая сеть тайных дорог и конспиративных домов, то есть целая инфраструктура, при помощи которой сторонники аболиционизма переправляли афроамериканских рабов из южных штатов, с территории конфедерации, на север Соединенных Штатов и в Канаду. И вообще, надо сказать, что это важное историческое явление, оно запечатлено и в литературе, и в кино, и, конечно, в фольклоре. Так вот, песни Уиллиса «Swing Low» и «Steal Away to Jesus» их причисляют вот к таким основным песням, посвященным Underground Railroad. Кроме того, нужно сказать, что благодаря вот этому хору «Fisk Jubilee Singers» песня вышла далеко за пределы афроамериканского сообщества. И она была популяризована в том числе за пределами Соединенных Штатов. Выпускник университета Фиска, социолог Уильям Дюбуа, или Дубоис в американской транскрипции, первый афроамериканец, получивший докторскую степень в Гарвардском университете, он в своей книге «Souls of Black Folk» — «Души черного народа» очень много писал об этом хоре Fisk Jubilee Singers и о том, как они выступали по всему миру, и в том числе в Англии, по приглашению графа Шефтсбери. Это был один из представителей аболиционистского движения. Так вот, он говорил о том, что Fisk Jubilee Singers поменяли восприятие афроамериканской музыки не только у слушателей этого ансамбля, но и у самих артистов. Дюбуа писал о такой концепции двойственного сознания. Это особый тип субъектности, характерный, с его точки зрения, для афроамериканской культуры. И этот феномен двойственного сознания состоит в том, что афроамериканцам постоянно присуще внутреннее ощущение на себе взгляда со стороны другого, взгляда со стороны белого человека. Так вот, нужно сказать, что на тот момент среди белой публики в основном представления об афроамериканской музыке выстраивались за счет шоу-министрелей, министрел-шоу. Это были белые комики, белые артисты, которые на потеху белой публики, опять же, перевоплощались в образ афроамериканцев. Был такой стереотип, что у чернокожих людей есть некая особая, данная от природы манера двигаться, танцевать, впадать в некий экстаз на сцене. Собственно, из-за этого музыка афроамериканцев воспринималась как продолжение шоу-министрелей. Да, она была в плену этих самых стереотипов, которые сложились у публики, привыкшей к шоу-министрелей. И одной из важных задач было доказать, что эта музыка духовная, что она имеет высокие мотивы, что она совершенно не такая, как ее себе представляли завсегдаты шоу-министрелей, что она благородная, возвышенная, что она о высоких материях. И этот стереотип было крайне трудно преодолеть, но Fisk Jubilee Singers как раз удалось это сделать. И благодаря своей благородной манере исполнения, благодаря тому, что они выступали перед самой разной публикой, от аристократии до простых рабочих, они популяризовали афроамериканскую культуру и навсегда изменили ее облик. Смогли сделать ее достоянием интеллектуального ландшафта. С 2000 года библиотека Конгресса США начала собирать национальный реестр звукозаписей. То есть тех записей, которые имеют наиболее важное культурное, историческое и эстетическое значение для Соединенных Штатов. И в 2002 году песня «Swing Low, Sweet Chariot» была включена в этот национальный реестр и тем самым получила такое особое признание, как очень важный памятник не только афроамериканской культуры, но и американской культуры в принципе. Огромное спасибо Марку Симону. Это был подкаст «Вашими молитвами». Я редактор Ирина Клитеевская. И кроме меня над этим выпуском работали звукорежиссер Дмитрий Голубовский, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Юлия Гизатулина, расшифровщик Иван Воловик и корректор Дарья Гоголева. А еще я благодарю автора идеи Кирилла Головастикова и автора обложки Марию Касаткину. В следующем выпуске поговорим о молитве китайского поэта и местного администратора XI века.